Одна из ее помощниц деловито активировала портативный сканер и вежливо попросила предъявить наши банковские чипы. Лара при этом внимательно наблюдала за получаемыми результатами. «Весьма интересно», — многозначительно пробормотала она, изучая полученные данные на экране прибора. «Господин Коулман, будьте любезны объяснить, куда именно исчезли выигранные вами миллионы с вашего банковского чипа?» Перевел на резервный счет в надежном Аратанском банке, спокойно ответил Дарс. После всех происходящих здесь событий серьезно опасался носить такие крупные средства с собой. «Почему же такой странный и необычный выбор?» «Аратанский банк», — удивилась Лара. «У нас тоже есть банки, причем весьма надежные и проверенные временем. Именно потому, что ваши банки физически находятся здесь, я и отправил средства в далекий Аратанский банк», — логично пояснил Дарс. Лара и оба ее помощника красноречиво переглянулись. «А почему не в традиционный аварский банк?» — продолжила допрос Лара. «У вас ведь уже есть действующий счет в аварском банке, не так ли?» Решил, что в данной ситуации так будет значительно надежнее, невозмутимо пожал плечами Дарс. «Понятно», — кивнула она, а затем повернулась ко мне с милой улыбкой. «А ваш банковский чип, Рик?» «Ну что вы, откуда у простого раба банковский чип?» — ответил ей такой же обезоруживающей милой улыбкой. «У меня даже банковского счета никогда в жизни не было». «Это мы уже тщательно установили», — ответила она, не убирая дружелюбную улыбку с привлекательного лица. «А вот банковский чип у вас определенно был. Вы же оплачивали им ставки в баре, и выигрыш получали именно на него». «Ах, вы об этом банковском чипе?» «Так, он вовсе не мой личный, а его», — пояснил, указывая на Дарса. «Тогда где же этот загадочный банковский чип, господин Коулман?» С нескрываемым интересом обратилась она к Дарсу. «Где-то в каюте лежит, кажется», — неопределенно ответил тот, изображая задумчивость. «А может, куда-то засунул и забыл?» «Не помню точно. Но вы зря стараетесь, все кредиты с него я также благополучно перевел на мой банковский счет в том же Аратанском банке». «Да вот же он лежит», — сказал Дарс, заметив, что демонстративно выложил свой банковский чип на стол. «А вы всегда столь щедро даете своему рабу банковские чипы?» С плохо скрываемым удивлением спросила проницательная Лара. «А что в этом такого необычного?» «Законом подобное не запрещено», — резонно заметил Дарс. «Действительно, формально не запрещено», — согласилась она. «Не запрещено также устанавливать рабам импланты стоимостью по несколько миллионов каждый». «Вы ему завидуете, Лара?» Неожиданно с прямотой поинтересовался Дарс. «Несомненно», — честно ответила Лара и многозначительно посмотрела на свою помощницу, тщательно проверяющую мой банковский чип. «После того, как один раз все мои счета безжалостно обчистили», — пояснил Дарс, «я завел полезную привычку регулярно менять банковские чипы. Хотя именно по моему настоянию Дарс вчера перевел практически все кредиты на обезличенный счет в Аратанском банке». Финансовая проверка продолжалась еще довольно продолжительное время. Лара и ее усердные подчиненные с немецкой тщательностью изучали каждую операцию, каждое поступление и списание средств. Правда, ко мне лично все эти операции никакого отношения не имели. «Все в полном порядке», — наконец удовлетворенно объявила Лара, убирая планшет в сумочку. «Но у меня есть к вам весьма интересное деловое предложение». «Какое именно?» Настороженно поинтересовался Дарс. «Баронство серьезно заинтересовано в ваших особых талантах», при этих словах она красноречиво посмотрела в мою сторону. «Нам могли бы очень пригодиться специалисты именно вашего уровня». «В каком конкретно смысле?» Уточнил я с осторожностью. «Личная охрана важных персон, надежное сопровождение особо ценных грузов, решение различных деликатных вопросов», перечислила она. «Оплата будет более чем щедрая». В ответ красноречиво обменялся взглядами с Дарсом. Это заманчивое предложение могло оказаться как золотой возможностью, так и искусно замаскированной ловушкой. «Нам потребуется время, чтобы все тщательно обдумать», — осторожно ответил Дарс. «Разумеется, никто не торопит», — любезно согласилась Лара. «Вот мои личные контакты», — она элегантно протянула изящную визитную карточку. «Связывайтесь, когда окончательно примете решение». После того, как официальная делегация торжественно покинула корабль, мы остались в одиночестве, оставив после себя запах дорогих духов и оставив нас в задумчивости о весьма неожиданном повороте. «Что думаешь об этом предложении?» Задумчиво спросил Дарс. «Думаю, она спит с бароном». «Как ты это определил?» «А вообще я не об этом, а о её предложении. У нее это на лбу написано». «Думаю так, они поначалу активно искали компромат конкретно на меня», ответил ему после паузы. «А ничего существенного не найдя, теперь пытаются нас завербовать. Вопрос только в том, зачем именно мы им нужны и для выполнения каких задач». «А может быть, это каким-то образом связано с загадочным исчезновением Кадара?» — предположил Дарс. «Очень даже возможно», — согласился с ним. «Но совершенно не понимаю, чего они над ним так панически тряслись, вернее, тряслись раньше. Подумаешь, пообещал прадед барона ему защиту, но ведь это было целых 200 лет назад». «Рик», — сказал Дарс после продолжительной задумчивой паузы, — «а что, если временно согласиться?» хотя бы на первое время. Это предоставит нам драгоценное время разобраться с запутанной ситуацией и найти безопасный способ покинуть эту систему. Слишком рискованно, покачал головой. Эта умная дамочка пытается нас банально купить, я бы сказал, пока купить. Это работает лишь до тех пор, пока мы им для чего-то нужны. Но как только ситуация кардинально изменится, нас просто хладнокровно ликвидируют руками того же Варлока. В этот момент Кианна снова подала характерный сигнал о входящей связи. «Вас вызывает Харрис Блейд с верфи», — деловито сообщила она. «Как-то мы с самого утра сегодня чрезвычайно популярны», — иронично заметил в ответ. «Дарс, ты не находишь это странным?» «Подключай связь», — решительно сказал Дарс, и последнее замечание адресовалось искусственному интеллекту. На широком экране появилось заметно взволнованное лицо владельца верфи. «Господа, у меня для вас есть новости», — сказал он без обычных предисловий и вежливых формальностей. «Хорошие и откровенно плохие». «Давайте начнем с плохих», — философским тоном предложил Дарс. «Плохие новости заключаются в том, что цена на корабль снова существенно выросла», — с сожалением сообщил Харрис. «До 30 миллионов кредитов». «А какие тогда хорошие новости?» Поинтересовался у него, изо всех сил подавляя искреннее желание сообщить ему, куда именно он может засунуть свой драгоценный корабль.